Глава 27. Евгений. Я не узнавала Алину. 4 года назад, когда мы встречались, я бы даже не подумал, что эта сумасшедшая нахальная девчонка может стать такой заботливой, любящей мамочкой. А еще она похорошела. Стала более спокойной, плавной, женственной. Некоторым женщинам идет быть мамой. И Алина явно была из их числа. «Хорошо выглядишь», — искренне улыбнулся я, отодвигая для молодой женщины стол. Наш последний разговор в баре закончился не самым лучшим образом. Мы оба психанули и наговорили друг другу много лишнего. Но сегодня я хотела справиться и поговорить спокойно, тем более, что теперь на меня, не отрываясь, смотрел не по-детски серьезный 4-летний Руслан. Я сразу проникся симпатией к этому маленькому человечку, а вот он косился на меня с легким недоверием и опаской. И я, глядя в его огромные настороженные глаза, вдруг вспомнил, что всегда мечтал о сыне. «А ты, Женька, за 4 года вообще не изменился. Даже еще моложе стал выглядеть», — хохотнула Алина, помогая сыну снять джемпер. Я с улыбкой откинулся на стуле. Сейчас мне казалось, что несколько лет назад я был безголовым пацаном без малейшего чувства ответственности. Ну, кроме всего, что касается Евы, конечно. Опека над ней была прописана в моем ДНК-коде. «Не самый лучший комплимент для мужчины», — рассмеялся я и повернулся к Руслану, ловившему каждое наше слово. «Расскажи лучше ты, бро, как поживаешь?» Мальчик, наморщив лоб, серьезно выдал. «Мама обещала, что сводит меня в парк, а мы пришли сюда, поэтому дела пока не очень». Откинув голову, я расхохотался на все кафе. «Боже, я уже обожаю этого пацана!» Отсмеявшись, я уперся локтями о стол и пристально посмотрел Руслану в глаза. «Обещаю, что долго задерживать вас не буду. Мы съедим по пирожному и сразу поедем в парк». «Ты поедешь с нами?» — переспросил мальчик, окидывая меня недоверчивым взглядом. «Да, так просто его не проймешь. Крепкий орешек». «Если вы с мамой не против», — улыбнулся я, бросив взгляд на Алину. Она напряженно следила за нашим разговором, нервно сжимая чашку чая. Честно говоря, я тоже боялся этой встречи, но пока все проходило безболезненно. Мне даже показалось, что я начинаю нравиться Руслану. Если у нас с ним завяжется дружба, я буду только рад. Мы бы прошлись по всем злачным местам, работающим до 20 вечера, и побывали бы на всех футбольных матчах. Из нас получилась бы хорошая команда, черт возьми. «Значит, доедаем и едем в парк?» — заключила Алина, незаметно выдыхая. Чтобы приободрить перенервничавшую девушку, я накрыл ладонью ее руку и легонько сжал. Алина подняла на меня глаза и благодарно улыбнулась, и у меня сразу потеплело на сердце. «Жень, скажи, зачем тебе все это? Зачем ты хочешь понравиться Руслану?» — тихо спросила Алина, наблюдая за тем, как ее сын, пыхтя от усилий, взбирается на горку. Глубоко вздохнув, я посмотрел на девушку. Знать бы еще, как ответить на ее вопрос. «Знаешь, я до последнего не верил тебе и думал, что ребенок мой», — задумчиво проговорил я, пряча руки в карманы джинсов. Алина молчала, не отрывая глаз от хохочущего сына, и ждала продолжения. «Когда ты пропала, и я увидел этот долбанный положительный тест, во мне что-то перевернулось. Я действительно смирился с тем, что стану отцом, и мне даже понравилась эта мысль. Нервным движением я вытащил из кармана смятую пачку сигарет. Если я закурю на детской площадке, меня же не повяжут? И если бы тогда, 4 года назад, ты сказала, что ребенок мой, я бы, не раздумывая, женился на тебе и попытался стать хорошим мужем и отцом». Слова давались тяжело. Я будто снова окунулся в то мутное время, когда ни черта не понимал, и каждый шаг был похож на слепые метания по минному полю. «Но ребенок не твой, Женя. Теперь-то ты это видишь? Он же вылитый Аслан. Мне даже не по себе иногда становится». Обняв себя руками, Алина слегка передернула плечами, будто замерзла, хотя на улице было +20, и ярко светило солнце. «Но пока ты носила его под сердцем, не могла быть на 100% уверена, что он от Аслана», — резко повернулся я к женщине, сминая в руке незажженную сигарету. «У нас несколько раз рвались презервативы». Кажется, последнюю фразу я выпалил слишком громко. Несколько мамаш, округлив глаза, торопливо отсели от нас подальше. Блять, я снова начал заводиться. Воспоминания были слишком острыми и болезненными. Помню, я как идиот метался по городу в поисках Алины и репетировал речь, чтобы уговорить ее оставить ребенка. А потом нашел. Только вот выяснилось, что моя речь никому не нужна. Девушка уже несколько лет жила с каким-то Асланом, богатеньким Буратино. Узнав о том, что Алина беременна, тот сразу же сделал ей предложение, и Алина с радостью согласилась. И просто исчезла из моей жизни, решив за нас обоих, что так будет правильно. Я подкараулил Алину возле подъезда, пьяной и разъяренной. Я знал, что ее ждет Аслан, и меня так и подмывало подняться наверх и рассказать ему все, а потом разбить лицо. Хотя уж он-то точно не был виноват в сложившейся ситуации. Наш разговор с Алиной под козырьком подъезда был коротким и злым. Я не любил ее и прекрасно отдавал себе в этом отчет. Да, мне нравилось ее тело, нравился наш разнообразный горячий секс. Меня заводила дерзость и бесстыжесть этой девчонки, но не больше. За все время, что мы встречались, я так и не узнал, чем Алина увлекается, какая музыка ей нравится, о чем она мечтает, в конце концов. И, откровенно говоря, мне это было неинтересно. Но ради ребенка я готов был простить девушке обман и попробовать создать семью. Одним богам и моим соседям было известно, чего мне это стоило. Я пил, не просыхая, несколько дней и громко, под тяжелую депрессивную музыку, прощался с холостяцкой жизнью. Я даже решил для себя, кто будет крестной моему сыну. Ну а как иначе? Ева – самый близкий человек. Но Алина сразу дала мне отворот-поворот. «Это ребенок Аслана, и точка. И даже не смей к нам приближаться», – рассерженной кошкой прошипела девушка, когда я навис над ней и потребовал объяснений. «А если он мой, дура?» – прохрипел я, пытаясь держать себя в руках. «У меня никак не укладывалось в голове, как я могу позволить чужому мужику воспитывать своего ребенка». «Он не твой. Поверь, мне лучше знать. Когда он родится, я сделаю ДНК-тест, чтобы ты успокоился. А сейчас оставь нас в покое», – выкрикивала мне в лицо Алина, и по ее заплаканным глазам я видел, что ни черта она не знала. Но я ушел. А потом Аслан как-то разузнал о нас с Алиной и, сходя с ума от ревности, решил превратить мою жизнь в ад. От этих неприятных воспоминаний начал ломить виски. Отшвырнув сломанную сигарету в урну, я скрестил руки на груди и отстраненно уставился куда-то вдаль. Чего я хотел от сегодняшней встречи? Вчера, когда я случайно встретился с Алиной в мебельном магазине, то решил во что бы то ни стало увидеть ее сына и окончательно убедиться, что он не мой. Когда ребенок родился, Алина отправила мне по электронной почте результат ДНК-теста и снова пропала, игнорируя мои ответные письма. По присланным документам я не имел к новорожденному никакого отношения. Можно было выдохнуть и забыть все, как страшный сон. Но где-то глубоко внутри засел крохотный червячок сомнения. Документ ведь несложно подделать. Тем более Аслану, мстительному ублюдку с обширными связями и возможностями. Но сейчас, глядя на маленького Руслана, я понимал, что и теста никакого не нужно. Пацан был копией Аслана. Оставалось только надеяться, что ему не передались от отца жестокость и мстительность. Я медленно повернул голову и замер, разглядывая четко прорисованный гордый профиль Алины. Все-таки есть в ней что-то восточное. «Он вас не обижает?» – коротко спросил я. Алина, улыбнувшись уголками губ, плавно помотала головой. Несмотря на свой взрывной характер, Аслан хороший отец. Они с Русланом обожают друг друга, и Аслан часто забирает сына к себе пожить. «А как он относится к тебе?» Мой короткий вопрос заставил Алину вздрогнуть и тяжело вздохнуть. «Он так и не простил мне измену. Мы расписались только для того, чтобы у Руслана был отец, но живем отдельно, и у каждого своя жизнь». Я кивнул. Похоже, Алина была не в курсе того, как ее муженек преследовал меня и натравливал своих отморозков. Несколько раз меня чуть не пырнули ножом в темном подъезде, а сколько раз я чудом спасался из-под колес черного автомобиля с тонированными стеклами и счастливыми номерами. А потом этот ублюдок переключился на моих девушек, подлавливая их в темных подворотнях, запугивая пистолетом и передавая мне приветы. И тогда я понял, что так просто Аслан не остановится. И рано или поздно доберется и до Евы. Этого я боялся больше всего. И когда на работе мне предложили уехать в другую страну, я, не раздумывая, ухватился за эту возможность и свалил в Германию. Чем дальше я был от Евы, тем безопаснее было для нее.